Кухаря признала, что эту выпечку испек настоящий профессионал, а сама пекарня создавала очень уютную атмосферу, в которой хотелось бы оставаться как можно дольше. Сота в это время тоже ходил туда-сюда, исследуя все кругом, похоже, ему очень нравилось здесь. Пока он наконец не подошел к кассе и не заметил там какого-то черноволосого парня, лежащего на ней лицом вниз. «Сестренка, тут кто-то лежит», — позвал он Хари, указывая в сторону кассы, и та, подойдя к нему, сразу же узнала в этом ком-то своего одноклассника. «Разве так встречают посетителей?» — недовольно подумала она. Хотя, может, он устал? Протянув руку, она хотела было растормошить парня, как тот вдруг вскочил с криком: «Решено, я сделаю это сегодня». Хари совершенно не ожидала этого и от неожиданности на рефлексах саданула ему кулаком прямиком в лоб. «Ва-а-а!» Сота тоже испугался и, спрятавшись за сестрой, с опаской поглядывал на парня. «Я настолько ушел в свои мысли, что не заметил клиента». Потер он лоб. «Ну и кто посмел меня ударить?» С прищуром поднял он глаза и тут же расширил их в удивлении. «Хари-сан», после чего улыбнулся. «Ты все же пришла». Глава 10. Тортик и лаванда. Такая реакция на ее появление немного смутила Хари. «Конечно, я пришла. А тебе бы не стоило спать за прилавком, а потом пугать клиентов», уперев руки в бока, сказала она. «Ха-ха, прости». Неловко почесал он затылок, не став искать оправданий. Лучше бы ей не знать, о чем он до этого думал. «А кто это?» Наконец, заметил он мальчика, выглядывающего из-за спины девушки, с любопытством в глазах. «Это мой младший брат. Ну же, Сота, иди познакомься». Вытолкнула она его, прямо к Изуми. «Привет, я Сота. У тебя крутая повязка». Немного замялся вначале мальчик, но быстро сменил смущение восхищением. «Ха-ха, спасибо, Сота. Я Миямура, одноклассник твоей сестренки. Что бы вы хотели?» Последние слова Изуми адресовал Кёка. «Мы хотим тортик», — быстро вклинился Сота, не дав и слова сказать сестре. «О, хорошо, у нас есть вафельные, творожные, бисквитные, шоколадные, ягодные и муссовые. Какой хочешь», — улыбнулся Миямура энергичности Соты, обращаясь уже к нему. «Большой», — неуверенно сказал он и посмотрел на сестру, а та покачала головой, как бы говоря: «Ну раз ты начал, то ты и выбирай». «Большой», — уверенно сказал он, руками показывая, какой величины должен быть торт. «Ха-ха», — посмеялся Изуми его жесту и подошел к витрине с тортами. «Тогда могу посоветовать вот этот с клубникой или этот йогуртовый. Если не любишь много глазури, то подойдет вот этот. Или шоколадный, он прямо тает во рту». Сота подошел к витрине и с умным видом стал выбирать. Пока Миямура с Хари разговаривали: «Ты выглядел как профессионал». «Да ладно тебе, это ерунда», — махнул рукой Изуми. «На кассе не так уж и сложно, запоминаешь, что как уже через день. Намного тяжелее стоять целый день у плиты и готовить все это». «Ты еще и готовишь?» — удивилась девушка. Школьный образ Миямуры в ее глазах рушился все больше и больше. «Иногда. В основном готовкой занимается мама, но если ей становится совсем уж тяжко, то я помогаю и на кухне». «Понятно. Похоже, ей нелегко приходится». «Да, она удивительная», — с гордостью улыбнулся Изуми. «Уфу-фу. Спасибо, сынок, мне очень приятно», — раздался за его спиной смешок, и увидев его обладательницу, через плечо парня, Хари вежливо поклонилась. «Мама, ты уже закончила?» — с улыбкой развернулся Изуми. «Почти. Я услышала шум, что-то случилось». «Нет, все в порядке», — покачал он головой, с ухмылкой заметив, как Хари замялась, услышав ее слова про шум. «Познакомься, это Хари-сан, моя одноклассница». «Хари-сан, это моя мама». «А, Хари-чан, здравствуй. Я помню тебя, мы виделись на церемонии вступления», — улыбнулась Хината, с лукавым прищуром посмотрев на сына. Ее глаза будто говорили: «Это она, да, на», — что Изуми с таким же взглядом неопределенно пожал плечами, ничего не подтверждая. «Зэ, здравствуйте, Миямура-сан, я тоже помню вас. Вы разговаривали с моей мамой. Как она?» «У нее все хорошо, спасибо», — вежливо склонила она голову. «Ой, я совсем не заметила, что тут еще есть кое-кто. Неужели это малыш Сота?» — подошла Хината к прилавку. «Ты подрос», — улыбнулась она растерявшемуся малышу. «Зэ, здравствуйте». Он не знал, что дальше говорить, и Изуми решил немного помочь ему. «Сота, ты уже выбрал?» «Почти. Мне понравился тот с вишенкой и вот этот с шоколадом, но я не знаю, какой выбрать». Быстро вышел он из неловкого оцепенения. «А, так тебе нравятся бисквитные. Я как раз приготовила один такой. Осталось только оформить». «Хари-чан, ты не против остаться здесь и немного подождать? Это не займет много времени». С улыбкой посмотрела Хината на растерявшуюся девушку. «Конечно нет, я подожду столько, сколько нужно». Замахала она руками. «Тебе помочь?» – спросила Изуми, обращаясь к матери. «Тогда кто останется с Харичан?» – подмигнула она сыну, но на полпути на кухню остановилась. «Хотя, если Харичан пойдет с нами, то я не против помощи». «Ты не против?» – спросил Миямура. «Хари, а я вам не помешаю?» – неуверенно спросила девушка, но по глазам было видно, что она очень хотела увидеть процесс. «Конечно, нет. Пойдем, мы покажем, как украшают торт», — сказал Изуми девушке и поманил ее за собой. «Сота, не отставай». Хорошо. Оказавшись на кухне, они увидели голый торт без всяких украшений, стоящий на поворотном столике. «Иткун, наполни пока мешочек кремом. Сейчас», — кивнул ей Изуми, надевая перчатки. «Иткун, хи-хи, мило. Надо будет рассказать об этом Юке», — подумала про себя Хари. Пока Миямура наполнял мешочек, Хината специальной лопаткой наносила белый крем на торт, быстрыми и отточенными движениями, она равномерно размазывая его по всей площади торта, вращая столик, и завершила работу, как раз к тому моменту, когда Изуми закончил наполнять мешочек. «Хочешь сам все сделать?» – спросила его мама. «Да», – кивнул сын, полив на торт растопленный темный шоколад. Миямура специально сделал так, чтобы часть его немного стекала сверху, по всем бокам, придавая торту более аппетитный и красивый вид. После надев насадку на мешочек, Изуми начал делать небольшие розочки из крема, выдавливая их на торт. Наблюдая за этим, Хари не могла не признать, что торт получится очень красивым. Оторвавшись от него и подняв взгляд вверх, она опешила. Вид сосредоточенного Изуми поразил ее до глубины души, и она немного покраснела. «Ух ты, братик, ты такой крутой!» — восхищенно воскликнул Сота, а Миямура ухмыльнулся про себя. «Братик, да, у тебя хорошо получается». Подошла к нему Хината и поставила рядом тарелочку, доверху наполненную спелой вишней. «У меня хороший учитель», — улыбнулся сын, посмотрев прямо ей в глаза, заслужив от матери ту же реакцию. Закончив с розочками, они вместе стали украшать торт вишней. «Вау!» Сота крутился вокруг торта, рассматривая результат, а Изуми же в это время читал сообщение от системы. «Кулинария 36-37. Он довольно неплохо повысил свой навык за это время, улучшив его за неделю на целых 8 уровней. «Харичан, останешься на чай?» – спросила девушку Хината. «Простите, но не могу. У меня еще остались кое-какие дела», – вежливо поклонилась Хари. Она была бы рада остаться ненадолго, но дома совсем не было еды, а ведь ей надо приготовить карри до прихода мамы с работы. «О, тогда ладно, но мы всегда будем рады тебе». «Да, Иткун», — Хината игриво посмотрела на сына. «Конечно, заходи еще, Харисан, и ты тоже, Сота». «Хорошо, братик, обязательно зайдем». Вновь Сота опередил смущенную сестру. Упаковав торт в коробочку, Изуми, Хари и Сота, попрощавшись и поблагодарив Хинату, вышли с кухни. Настало время прощаться. «Спасибо, Миямура, было интересно», — улыбнулась ему Хари, получив от него кивок. «Спасибо, братик, ни за что», — улыбнулся им Миямура и, потрепав Соту по волосам, проводил их до выхода. «Надеюсь, ты не забыл про домашнее задание», — посмотрела на него девушка. «Нет, не забыл, остался только английский, и я свободен». «О, тогда ладно», — удивилась Хари, а Миямура только улыбнулся ее реакции, отвернув голову и посмотрев вперед. «Скоро снова учеба?» «Да», — задумчиво сказал он, вглядываясь в улицу. «Ага». Между ними вновь повисло неловкое молчание, прерванное Сотой. «Ух ты, братик, ты носишь серьгу?» «Да с недавних пор». Машинально его рука поднялась и ощупала мочку левого уха с серьгой. Он по-прежнему не привык к ней, даже спустя неделю. «Серьгу?» — переспросила Хари. Из-за того, что она стояла с правой стороны, она не заметила этого. «Да, вот смотри», — повернулся к ней Изуми, чуть приподнимая повязку и волосы сухо для лучшего вида. «Ты же в курсе, что в школе запрещены аксессуары?» — нахмурившись, спросила девушка, рассматривая серьгу. «Конечно, не волнуйся, в школе я буду ее снимать или прятать под повязкой», — улыбнулся Миямура, на что Хари кивнула. Опять неловкая пауза. «Ну ладно, тогда мы пошли. Спасибо за торт, и увидимся в школе». «Да, до встречи, Хари-сан. Пока, Сота», — помахал им Изуми, оставшись стоять на входе в пекарню. «Ну что ж, это и вправду было интересно», — пробормотал он, опершись о перила. «Удивлена, что ты ничего не сделал». «Что я по-твоему должен был сделать?» — поднял Миемура бровь. «Ну не знаю, хотя бы пофлиртовать с ней, и вообще по сравнению с той случайной встречей, в этот раз ты был довольно холоден к ней». «Не холоден, просто, ха-ха, почему я должен флиртовать с Хари, когда собираюсь признаться другой? Это как минимум странно», — покачал головой Изуми. «Это ты пока так говоришь». Проигнорировав слова своей системы, Миемура повернул голову в определенном направлении. «Ты долго будешь прятаться», — сказал Изуми, обращаясь к углу дома напротив. «А если точнее к той, кто стоял прямо за ним, сестра», — добавил он в конце с улыбкой. И через несколько секунд оттуда правда вышла Ханаби. Сегодня она была одета в белую блузку с закатанными рукавами и синие джинсы. В руке она держала маленькую сумочку, а свои прекрасные черные волосы она решила собрать в высокий хвост, перевязав его белой ленточкой. «Она выглядит великолепно», — подумал про себя Миемура. Не хотела мешать своему братику разговаривать с его девушкой. Улыбнулась сестра, и в ее глазах на секунду промелькнул едва заметный, почти неуловимый след грусти. Неуловимый для прошлого Миемуры, но сейчас он отчетливо разглядел его за ее дразнящей улыбкой. «С чего ты взяла, что она моя девушка?» — скрестил он руки на груди, смотря прямо в ее глаза. «Разве нет? Просто вы так мило общались с ней, вот я и подумала». «Нет, она просто моя одноклассница». Харисан приходила с братом за тортом, не дал ей закончить мысль брат, решив сразу развеять ее опасения. «Нет, но вы бы хорошо смотрелись вместе», — игриво улыбнулась Ханаби, явно с облегчением. Пусть она и не могла забрать своего братика, но ей все равно было больно видеть рядом с ним другую девушку. В этом брат и сестра были очень похожи. Проигнорировав слова Ханаби, Миемура просто улыбнулся, увидев, что ее обычно холодный, будто вечно чем-то недовольный брат, улыбнулся ей. Ханаби расширила глаза, не веря в происходящее. От этой улыбки ее сердце забилось сильнее. Невольно мысли Ханаби вновь вернулись к той злополучной ночи, когда лицо ее драгоценного братика было так близко и его тело излучало тепло, которое она так давно мечтала почувствовать. Вздрогнув от своих мыслей, Ханаби захлестнуло жгучее чувство вины, и она виновато опустила взгляд. «Прости, мне пора». Развернувшись, сестра хотела было опять сбежать, но ее остановили руки, нежно обвившиеся вокруг талии девушки. Руки ее брата, незаметно применившего шуншин. «И куда же ты пойдешь?» — шепнула Изуми ей прямо в раскрасневшееся ушко, одновременно вдыхая запах волос своей сестры. От нее исходил нежный аромат лаванды, свежий, чистый и невинный, такой же, как и сама Ханаби. «Мне пора». «Да, и куда же?» — поставив подбородок ей на плечо, как она тогда, сказала Изуми. «В Г-гильдию». «Да, в гильдию. Я забыла там телефон, мне надо срочно вернуться». «Ц-ц-ц», — подсокал Миемура языком. «Беда. Ну ничего, думаю, телефон в твоей сумочке прекрасно его заменит, верно?» «Как ты?» — удивилась Ханаби. «Глупая сестра, ты забыла, что я тоже унаследовал от мамы силу глаз». Расслышав слова брата, Ханаби тут же пришла в себя и, моментально освободившись из хватки брата, схватила его за лицо. «Ты использовал их?» — строго спросила она, вглядываясь в его глаза через повязку. Той смущенной девушки словно и не бывало. «Чуть-чуть», — поднял он руку и двумя пальцами показал, — «чуть-чуть, но тебе же строго запретили их использовать. Разве ты забыл, в каком ты состоянии был, когда ты использовал их в последний раз?» Хмуро смотрела она на брата, по-прежнему не отпуская его лицо. «Не волнуйся, сестра, я в порядке. После того случая, мои каналы успели восстановиться достаточно, чтобы я больше не падал в обморок от маленького трюка», — улыбнулся Миемура. «Но ведь, сестра, я в порядке, правда?» — нежно взял он ее за тонкие запястья и тихонько оторвал от своего лица. «Верь мне», — вновь улыбнулся Изуми, не отпуская ее руки. Она еще какое-то время сверлила его суровым взглядом, но наконец растаяла от его улыбки и опустила глаза вниз. «Хорошо», — пискнула сестра, смущенно смотря, как его руки держат ее. «Пойдем, мы ждали тебя». Потянул он ее за собой в пекарню и, не думая отпускать. «А и еще, сестра», — остановился он перед входом в пекарню, — «только маме не говори об этом. Не хочу волновать ее лишний раз, ладно?» — склонил он голову в сторону Ханаби. «Да, и что ты готов ради этого сделать?» Она вновь вернулась к своему обычному игривому и беззаботному состоянию. Изуми был рад этому. «Все, что захочешь». Вновь улыбка украсила его губы, когда он посмотрел на свою дорогую сестру. «Все, что захочу, да», задумчиво поднесла она тонкий пальчик к своим губкам. «Хех», ухмыльнулся этому жесту Изуми. «Ханаби и вправду дочь своей матери, даже в таких мелочах. Тогда, ты шаша», приложил Миямура палец к своим губам. «Я хочу услышать это после того, как мы все вместе придем домой. Тогда ты сможешь озвучить свое желание». «Хорошо, братик, разве ты в том положении, чтобы ставить мне условия?» — спросила Ханаби, хитро прищурив глаза. «Нет, но если ты сделаешь это, то я выполню любое твое желание, каким бы оно ни было. Прим, юбилей, наконец-то 10 глав. Мне интересно ваше мнение насчет этого FF, как он вообще вам?» Глава 11. Чувство сестры. Для Ханаби этот день тянулся мучительно долго. И вот уже наступил вечер, скоро она должна будет озвучить свое желание, но она так и не смогла придумать для Изуми что-то интересное. Девушка перепробовала, наверное, 1000 вариантов, что она могла бы попросить у брата, но так и не смогла остановиться на чем-то одном. Вначале ей хотелось загадать какое-то желание, которое могло бы смутить Изуми. Например, чтобы он разрешил покормить его с ложечки, как ребенка. «Братик, скажи а-а-а». «Ну, сестренка». Просто представляя картину того, как ее всегда серьезный брат стесняется и просит ее прекратить, приводила девушку в восторг. Но нет, слишком просто. Позже она стала перебирать варианты, где она могла бы получить удовольствие не только от вида смущенного братика, но и что-то более физическое. «Так нормально, сестра?» — спросил бы он, держа в своих холодных ладонях ее изящную ножку и массируя ее ступни, при этом смотря на девушку снизу вверх, подняв на нее свое пусть и скрытое повязкой наполовину, но от этого не менее прекрасное лицо. «Ах, да, братик, теперь чуть повыше», — простонала бы она от ощущения его длинных пальцев на своей мягкой коже. «Что я только что», осознав, что она только что представила, лицо Ханаби вспыхнуло словно факел и окрасилось в ярко-багровый оттенок, а тряпка, которой она до этого вытирала стол, выпала из дрожащей руки. «Ханаби, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила ее Хината, хватая дочь за руку. «Да-да, все хорошо, просто устала сегодня, вот и все», — натянуто улыбнулась матери девушка и опустила глаза, словно боясь, что та узнает, о чем Ханаби до этого думала. «Что-то случилось, я слышал крик». Это заглянул на кухню Изуми и, увидев состояние сестры, быстро подлетел к ней, хватая смущенную девушку за другую руку. «Сестра, ты в порядке?» — повторил он взгляд Хинаты, пытаясь заглянуть в глаза сестры, которые она старательно пыталась скрыть от него. «Все хорошо, вам ее стоит так волноваться», — пролепетала Ханаби, вспыхнув еще ярче от вида обеспокоенного брата. «Но ты же вся горишь», — сказала мама. «Быстро в кровать», — вставил Миямура и посмотрел на мать, которая кивнула ему. Подхватив еще больше смутившуюся девушку под руки, они вдвоем буквально потащили ее к дивану и насильно уложили растерявшуюся охотницу Эранга. «Но со мной правда все в порядке». Хотела было оправдаться Ханаби и прекратить этот парад недопонимания, но, столкнувшись с суровыми взглядами брата и матери, быстро замолчала, смирившись и пустив все на самотек. «Я за градусником, я за тряпкой и водой», — кивнув друг другу, Изуми и Хината разбежались по разным углам кухни, и вскоре Ханаби лежала под толстым пледом, с градусником во рту и тряпкой, смоченной в холодной воде, на лбу. Не той тряпкой, которой вытирают столы. 38,9. «Изуми, вызывай скорую. Сейчас». Достал он телефон и стал набирать номер, как тут его схватила сестра, наконец сумевшая выпутаться из пледа. «Со мной все в порядке. Не надо никого вызывать», — почти закричала она. «Мама, больной сопротивляется», — сказала Изуми, и Хината уложила сестру назад. «Дорогая, все хорошо, сейчас тебя вылечит», — успокоила она свою дочь. «Алло, скорая, моя сестра заболела». «Да, да, она вся горячая. Нет, она вроде не при смерти, но...» «ХМФФ», — вздохнул Миямура и отложил телефон. «Что такое, сынок?» — взволнованно спросила мама. «Они сказали, что когда сестра будет умирать, тогда и звоните. Тупые идиоты», — в гневе сжал кулак Миямура. «Но я в порядке», — закричала Ханаби и получила в ответ два взгляда с приподнятой бровью. «Мама, можешь, пожалуйста, последить за сестрой, чтобы она не сбежала? Я пока схожу в аптеку». «Да не собираюсь я никуда сбегать», — буркнула девушка. «Хорошо, сынок», — кивнула Хината, и Изуми ушел. Оставшись наедине, мать наконец отпустила свою дочь, и та, вновь выпутавшись из пледа, уселась на диване, еще с опаской поглядывая на Хинату. «Хи-хи, не бойся, дорогая, я ничего не сделаю», — хихикнула она, такой реакции. «Точно?» — прищурив глаза, спросила Ханаби. «Уфу-фу, конечно», — с лукавой улыбкой подтвердила мать. «Так, что у тебя случилось? Ты о чем?» — опустила Ханаби взгляд в пол. «Ой, да ладно тебе, расскажи мне, что могло так смутить мою девочку?» Игриво улыбнулась Хината, присаживаясь рядом и наблюдая, как глаза дочери расширились в удивлении. «Так, ты поняла, с самого начала», — кивнула та. «Тогда если ты поняла, зачем было разыгрывать эту сценку?» Немного обиженно буркнула Ханаби. «Разве ты видела когда-нибудь Иккуна таким взволнованным? Мне хотелось побольше полюбоваться на него. Уфу-фу. Он был таким милым, когда волновался за свою дорогую сестренку». Хихикнула Хината в ладошку, озорно смотря на дочь. Сразу стало ясно, от кого Ханаби взяла свой характер. Ну да, не могла та опровергнуть это, когда перед ней промелькнул образ ее обеспокоенного брата. «Верно, ничего не изменилось. Только я веду себя как дура», — покачала та головой, виновато прикусив нижнюю губу. «Ну так, ты расскажешь мне, что могло так сильно смутить мою девочку?» — склонила голову мама, а Ханаби просто отвернулась, смущенно смотря в другую от нее сторону. «Ао, неужели это из-за мальчика?» — догадалась Хината, потому как ушки ее дочери слегка покраснели. «Эн, нет», — сразу же повернулась к ней дочь, с покрасневшими щечками, а улыбка матери стала только шире. Поняв, что та уже обо всем догадалась, Ханаби поняла, что скрывать это уже нет никакого смысла. «Да», — признала она поражение. «Расскажешь мне о нем?» — положила та руку на ладонь дочери, пытаясь приободрить ее. «Я не могу, прости», — в который раз опустила она голову, сжав кулачки. Ну не могла же она рассказать, что влюбилась в ее сына и в своего родного брата в одном лице. «Милая, можешь не говорить мне, кто он, я просто хочу знать, достоин ли он моей дочери». Вся игривая аура матери пропала, и теперь перед ней предстала настоящая опытная женщина, готовая выслушать переживания своего ребенка. «Хэмфф», — вздохнула Ханаби, посмотрев на нее и увидела в глазах матери лишь беспокойство за нее. «Может, и вправду рассказать ей? Ты права, я влюбилась», — пробормотала Ханаби через силу. Впервые она признала свою влюбленность в брата вслух. И кому? Родной матери. Пусть она и не говорила конкретно в кого, но признать такое все равно было очень тяжело. «Как давно?» — погладила мать ее по руке, осторожно велев продолжать. «Давно, очень давно. Если честно, он всегда нравился мне, но в последнее время…» Ханаби остановилась, пытаясь осторожно подобрать слова, чтобы ненароком не выдать лишнего. «В последнее время, просто находясь рядом с ним, я не знаю, как мне сдерживать себя. Я очень долго вынашивала эти чувства в себе, пытаясь отрицать их, убежать от них, пыталась дистанцировать себя от него, но это не помогало. Казалось, что когда я так делала, то…» — девушка замолчала, а ее глаза начали немного краснеть. «Эти чувства становились сильнее», — продолжила за нее мать. «Да, и это просто глупо. Как я и он вообще можем быть вместе?» — всхлипнула дочь. «Это невозможно. Как он может полюбить меня? Ведь я его родная сестра». Слезы рекой полились из глаз разбитой своими чувствами влюбленной девушки. И из-за этого она так и не смогла произнести последнюю часть вслух. «Ну, тише, милая, тише», — обняла мама свою плачущую дочь, прижав ее к плечу и нежно поглаживая по голове, продолжила. «Нет ничего такого в том, чтобы любить кого-то. Если ты действительно любишь этого человека, неважно, какая преграда отделяет вас друг от друга, всегда иди до конца. Любовь только для решительных людей». Погладила Хината свою дочь по волосам и отделилась от нее, заглянув прямо в ее заплаканные глаза. «Но не будь ослеплена этими чувствами. Пока есть возможность, получше присмотрись к этому человеку. Не будь как я, не будь ослеплена этими чувствами». Печально улыбнулась женщина и, потрепав дочь по щеке, встала, отправившись заканчивать уборку, оставляя позади себя потрясенную дочь. Впервые за 14 лет мама, пусть и косвенно, но упомянула свой брак с этим человеком, бросившим их, воспользовавшимся ее и ее брата, матерью. Подойдя к ней со спины, Ханаби обняла свою мать, пытаясь ее утешить. «Не буду», — сказала она ей, а мать мягко похлопала ее по руке, говоря, что все хорошо. «Но знаешь, тебе правда стоит получше присмотреться к этому человеку. Такие, как он, могут просто воспользоваться тобой», — неожиданно сказала Хината. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Ханаби. «Я имею в виду, что человек такого положения, как он, вряд ли сможет дать тебе то, что ты хочешь. Так, погоди, такого положения, мы точно говорим об одном и том же человеке, наклонив голову на бок спросила девушка. Ну да, все эти слова о том, что вы не можете быть вместе, о том, что он не сможет полюбить тебя. Разве ты имела в виду Негатариуджи, главу твоей гильдии? Повторив жест дочери, недоуменно спросила мать. А, захлопала глазами девушка. Только через несколько секунд гляделок до нее дошло. Фу, мерзость, скривилась Ханаби, но вслух ничего не сказала. Пусть лучше мама думает, что она влюбилась в этого напыщенного индюка, чем догадается, что на самом деле в своего брата. Да, это он. Через силу выдавила она эти слова. Но знаешь, я уверена, что влюбилась в правильного человека. Перед ней всплыл образ ее брата и чувства, возникшие, когда он обнял ее сегодня, и как нежно он держал ее за руку. Пусть он и может быть временами холоден ко мне, временами игнорировать или смеяться надо мной, но я никогда не прекращу любить его, даже если это будет невзаимно. Он навсегда останется для меня моим самым любимым человеком. Ярко улыбнулась Ханаби. Тогда, я рада за тебя. Я рада, что у тебя наконец появился такой человек. Хината ответила ей той же улыбкой. Динь, динь. Со стороны входа раздался звон колокольчиков. Похоже, Иккун вернулся. Повернула Хината голову в сторону входа. Да, ответила ей дочь, по-прежнему не убирая улыбку с лица, посмотрела в проход, в котором вскоре появился ее дорогой брат, с большим пакетом. А, сестра, ты почему не лежишь? Нахмурился он. Мама, почему ты позволила ей вылезти из постели? Недоуменно спросил он. Хи-хи, хихикнула сестра его реакции. Да, я уверена, что влюбилась в правильного человека. Братик, все в порядке, я уже выздоровела. Вышла она ему навстречу. Так быстро? Недоверчиво спросил Изуми. Да, можешь проверить. Хорошо. Подошел он к сестре и сделал то, чего она никак не ожидала. Чмок. Он приложил губы к ее лбу. В этот раз сестра, лишь благодаря усилию воли, сумела не покраснеть. Странно, как человек может так быстро выздороветь? Хотя она же охотница, они, наверное, и не такое умеют. Тихо пробормотал он, и в его разуме раздался смешок. Ох, мой дорогой, Изуми, тебе еще учиться и учиться. Юка, что это значит? Нахмурился Миямура, но ответа не последовало. Убедился, братик? Наконец спросила сестра, с чуть покрасневшими кончиками ушей. Хорошо, я поверю тебе. Кстати, я тут еще быстро зашел в магазин. Хочешь шоколад? Твой любимый. Братик, ты лучший. Вырвалась из нее, и она заключила брата в свои медвежьи объятия, уткнув его в свою большую грудь. Сисфа апуфти, фадуфыф. Забил он ее по спине, прося выпустить его. Ха-ха. Тяжело задышал он, когда наконец получил доступ к кислороду. Хотя где-то в глубине души признал, что если бы он так умер, то был бы самым счастливым человеком на свете. Никогда больше не делай это так неожиданно. Хмуро посмотрел он на нее. Хи-хи, хорошо, в следующий раз я буду предупреждать тебя. Посмеялась девушка, а Изуми, хмыкнув, пошел помогать матери с уборкой. Он даже не заметил ее слова про следующий раз или намеренно проигнорировал их. Быстро закончив и заперев пекарню, семья, мать, брат и сестра отправились домой. Может, посмотрим сегодня что-нибудь? Предложила Хината. О, я слышал, что вышло новое аниме. Там было что-то о сыне демона, который охотился на демонов. ДХД, предположила Ханаби. Нет, что-то другое. Не помню название. Ну, придем, посмотрим. Мама, ты же не против? Спросила ее Ханаби. Конечно, нет. Улыбнулась им Хината. Мать была рада, что напряжение, которое она в последнее время чувствовала между ними, наконец пошло на спад, хоть еще и не исчезло полностью. Быстро добравшись до дома, они быстро переоделись в домашнюю одежду. Ханаби одела длинную розовую футболку и, смотря на сестру, Изуми был не уверен, есть ли что-то под ней еще. Отбросив глупые мысли, Миямура перевел взгляд на мать. Она была одета в белое кимоно, обвязанное красным поясом. Прекрасны. В его разуме возникло лишь одно слово – описание их внешности. Одно лишь оно потому, что на большее сейчас он был попросту не способен. Ведь сейчас эти две прекрасные девушки сели по каждую руку от него и положили головы на его плечи. Находясь между ними, Изуми почувствовал себя самым счастливым человеком на земле и расплылся в глупой улыбке. Пока его ушей не достиг их разговор. «Новый охотник?» — хмуро спросил Изуми. «Да, S-ранговая девушка, использует магию льда. Она еще ушами похожа на эльфийку. Не помню такой. Юка, ты знаешь, кто это?» «Нет, но могу предположить, что создатель могла внести некоторые изменения в этот мир, вроде внедрения этой охотницы. Легче от этого не становиться. Надеюсь, она не враг, задумался парень. Она вступила в твою гильдию? Заинтересованно спросила Хината. Да, оказывается, она состоит в ней уже неделю, но пошла в свой рейд вместе с новобранцами только сегодня. Она была очень сильна, убила босса Б-ранга с одной атаки, поделилась с ней сестра. Значит, она достаточно сильна. Плевать, если она будет как-то угрожать моей сестре, то я расправлюсь с ней, несмотря ни на что. Прим посвятил эту главу сестре и закинул удочку для нового персонажа. Правда, до ее появления еще далековато, но все же. И еще кое-что. Хочу узнать ваше мнение, стоит ли добавлять в сюжет тетушку Изуми, только ваше решение повлияет на ее появление в сюжете, ибо я до сих пор в раздумьях. П.С. Все интересное в следующей главе, и спасибо большое за ваши оценки и комментарии. Глава 12. Исполненное желание. Семейные посиделки затянулись до поздней ночи. Потихоньку это уже начало становиться традицией — собираться вот так после работы и просто разговаривать под какой-то сериал или фильм. Однако, ночь все же брала свое, и Ханаби, несмотря на то, что она высокоранговый охотник, потихоньку начала зевать, пока не стала клевать носом на плече брата, а позже и вовсе сползла к нему на колени, провалившись в глубокий сон. Видя это, Изуми и Хината начали тихо хихикать. «Похоже, она сильно устала», — сказал брат, кладя руку на голову сестры, мягко поглаживая ту по ее шелковистым волосам. «Сегодня у нее был тяжелый день», — улыбнулась мама, вспомнив свой разговор с дочерью. «Она ведь еще после рейда к нам пришла». Изуми только задумчиво кивнул, смотря на безмятежное лицо Ханаби. «Знаешь, мам, я очень рад, что вы у меня есть», — внезапно сказал парень, переведя свой взгляд на Хинату, заглянув прямо в ее лиловые глаза, расширившиеся от внезапного признания. Что неудивительно, ведь она впервые слышит от него эти слова. Бездушное тело никогда не говорило им ничего такого, и Изуми очень хотел заполнить этот пробел. «Я тоже, сынок. Я очень счастлива, что у меня есть такие замечательные дети». Ярко улыбнулась женщина и положила свою мягкую ладонь на его. Просидев так еще некоторое время, Хината все же решила пойти спать, ведь завтра новый рабочий день. «Я еще чуть-чуть посижу. Спокойной ночи, мам». «Спокойной ночи, сынок. Не засиживайся долго». «Хорошо», — кивнул он ей. Но перед тем, как уйти, Хината наклонилась к нему и, заправив непослушный локон за ушко, нежно поцеловала его в лоб, оставляя на нем влажный след своих губ. «До завтра, милый». «Да», — в прострации сказал Миямура, провожая взглядом свою мать, чувствуя, как забилось в груди его сердце, когда он увидел этот невероятно женственный жест Хинаты. Тряхнув головой, Изуми наконец избавился от наваждения и пустым взглядом уставился на умиротворенное личико сестры. «Прости, мам, но похоже, я не такой замечательный, как ты думаешь. И еще, прости за то, что я хочу сделать», — подумал он, наблюдая, как длинные реснички сестры задрожали и как ее глаза стали медленно открываться. Еще в полудреме Ханаби обвела глазами гостиную, пока ее взгляд не наткнулся на лицо брата. «Братик», — моргнув, спросила Ханаби. «Прости, не хотел тебя будить», — улыбнулся он. Медленно поднявшись с колен брата, Ханаби села на диване, подложив под себя ноги. «Я уснула?» — спросила она, мило почесав глаза кулачком, словно котенок. Наблюдая за этой очаровательной картиной, Миямура расплылся в еще большей улыбке и еле подавил желание снова погладить ее. «Да, мама тоже уже ушла спать», — кивнула Изуми. «Понятно». Проснувшись окончательно, сказала сестра и смущенно посмотрела на улыбающегося ей брата. Однако вскоре улыбка пропала с его лица. «Сестра», — начал было Миямура, но остановился в нерешительности. «Что, братик?» — недоуменно спросила Ханаби. Впервые она видела его таким взволнованным, и от этого ее сердечко стало биться быстрее. «Я, черт, сделать это очень трудно, даже если я уже все для себя решил. Но раз начал, поздно отступать. Скажи, что произошло той ночью?» — сумел он наконец выдавить из себя слова и посмотрел в глаза сестры, расширившиеся от удивления. «Т-т-т той ночью?» — через несколько секунд спросила девушка дрожащими губами. «Ты поняла, о какой ночи я говорю?» «Сестра, я хочу знать, что тогда произошло, и что это значит для тебя», — хотел было сказать Изуми, но его перебила Ханаби. «Прости, Изуми, я тогда сильно устала и, как ты и сказал, была не в себе». Взглядом, полным страха, заикаясь, ответила ему сестра. Она буквально дрожала с головы до ног, а ее глаза немного увлажнились. Почему он спрашивает об этом? Что он хочет узнать? Он понял, что я тогда пыталась сделать. Он ненавидит меня? Вопросы непрерывным потоком полились в голову девушки. Не в силах выдержать возникшее напряжение, она приняла одно единственное верное, как ей показалось, решение. И краткое «я» — спать. Споткнулась сестра в своих словах, почувствовав, как начинает полыхать ее лицо. Быстро поднявшись с дивана, она хотела было уйти, но ее остановила рука брата, схватившая девушку за запястье. «Ты опять хочешь сбежать от меня?» — спросил он, без единого намека на улыбку. Хана Бежи не видела выражения его лица, но, услышав вопрос, Изуми замерла на месте. «А чем ты? Я просто хочу спать». «Тогда почему ты бежишь?» — напрямую спросил Миямура, решив прекратить все игры. С его стороны было эгоистично поступать так, ведь он видел, что сестра и вправду устала, но он хотел закончить все здесь и сейчас. Если он не сделает это сейчас, то, возможно, не решится на это уже никогда. «Я не бегу, просто, Изуми, я правда хочу спать. Если все так просто, то почему ты даже не смотришь на меня?» — пустым голосом спросил Изуми и подошел к девушке вплотную, по-прежнему не отпуская ее руку. Услышав, с какой интонацией сказал эти слова брат, Ханаби, прикусив губу и подавив дрожь в ногах, медленно развернулась к нему. «Сестренка», — только и смог выпалить Миямура, когда увидел ее лицо. Она плакала, из ее глаз лились слезы, из-за него. От этого сердце Миямуры болезненно защемило. Подняв руку, брат положил ее на щеку девушки, большим пальцем стерев влажную дорожку ее слез. «Ты впервые назвал меня сестренкой», — печально улыбнулась Ханаби и взяла руку брата, которой он вытер ее слезы в свою маленькую ладошку. «Сестренка, просто ответь мне, что это значило для тебя?» — повторил он вопрос, от которого внутри Ханаби все сжалось, а по телу прошла волна жара от того, каким голосом он задал этот вопрос. «Я не знаю, да думаю». Девушка опустила голову вниз, стараясь не смотреть на лицо брата. «Мне кажется, что я пыталась сделать то, что хотела сделать уже очень давно». Отпустила она руку брата и, зажмурившись, стала ожидать его реакции. «Пожалуйста, не ненавидь меня. Я не вынесу, если потеряю тебя. Мне не нужен твой ответ. Просто молча уйди. Прошу тебя», — мысленно взмолилась девушка. Однако брат молчал, это еще больше напрягло сестру, и она уже была готова силой вырваться из его хватки, чтобы сбежать и запереться в своей комнате, но наконец он заговорил. «Понятно», — спустя несколько секунд молчания ответил Изуми. «Тогда я тоже сделаю то, что хочу», — мягким голосом сказал Миямура, заботливо убирая с лица сестры прядь черных волос, после чего потянулся к своей повязке. Услышав странные слова брата, Ханаби открыла глаза и увидела, что он собирается сделать. «Стой!» — попыталась остановить его девушка, но Миямура уже отбросил повязку в сторону, открыв ей вид на свои прекрасные, светящиеся в темноте глаза. «Дурак, зачем ты это сделал? Ты же, не бойся, сестренка, видишь, я не умираю», — закрыл он ее рот ладонью. «Знаешь, я тоже очень давно хотел это сделать, но не хотел портить такой момент какой-то тряпкой. Я хочу увидеть все своими глазами». Подошел он к ней вплотную и, совсем как тогда, положил свои руки на талию родной сестры, прижимая ее тело к себе. «Бэб-братик», — запаниковала она, положив руки на его грудь, но не стала отталкивать Изуми от себя. Вместо этого она смущенно взглянула на его красивое лицо, впервые за 10 лет увидев его полностью. «Я слышал, что глаза — это отражение души, и они многое могут сказать о человеке. Поэтому, скажи, сестренка, что ты видишь в моих глазах?» — спросил он, чуть наклонив голову на бок, с мягкой улыбкой на устах. Ханаби выполнила его просьбу, посмотрев прямо в его светящиеся, ярко-голубые глаза, увидев в них темно-синий, почти черный зрачок, расширенный настолько, словно ее брат сейчас был под веществами, а также свое отражение в этой прекрасной паре глаз. Глаза ее брата обладали невероятно притягательной красотой, Ханаби долго любовалась ими, слыша лишь звук своего неровно бьющегося сердца, гулкой дробью, отдающейся в ее ярко-красных ушках. Оно словно желало вырваться из ее груди, и руками девушка чувствовала, что ее брат находится в том же состоянии. Изуми уже не нужен был ее ответ, он и сам все прекрасно видел. Поэтому, налюбовавшись милым личиком своей сестренки, стал не торопясь приближать свое лицо к ней, специально медля, чтобы, если бы сестра захотела, то оттолкнула бы его от себя. Однако она не стала этого делать и с замиранием сердца наблюдала за этим, под конец закрыв глаза в ожидании, чуть вытягивая свои пухлые губки навстречу родному брату. Когда между ними остались миллиметры, Изуми остановился, чтобы еще чуть-чуть полюбоваться своей любимой сестренкой, но уже через секунду, наконец, совершил финальный рывок, благодаря которому губы родных брата и сестры слились воедино, образуя между собой запретную и самую крепкую связь, какая только может существовать в мире, во всех мирах. МХММ, удовлетворенно простонала девушка. Пусть это и был очень целомудренный поцелуй, но для нее это был не просто какой-то поцелуй. Это был ее первый поцелуй с самым любимым человеком, которого она желала, любила и ждала, коим по счастливым обстоятельствам стал родной брат. Осторожно пошевелив ртом, Изуми стал тихонько покусывать и облизывать губы сестры, пробуя их мягкость, пока не решаясь проникать внутрь. Однако и этого было достаточно, чтобы получить неимоверное удовольствие от этого действия. «Поздравляю, вы заполучили свою первую девушку и расп», — раздался в его голове звуковой сигнал системы. «Не мешай», — раздраженно прошипел в своих мыслях Изуми и рукой смахнул сообщение, продолжая наслаждаться своей сестрой. Чувствуя напористость брата, Ханаби пребывала на седьмом небе от счастья и спустя несколько секунд все же решилась приоткрыть свой рот, чем юркий язык брата сразу же воспользовался, проникая во влажный ротик и переплетаясь с мягким язычком сестры, постепенно исследуя его, стенки и зубки изнутри. «МММХ», — застонала девушка в рот Изуми, обхватывая его голову двумя руками и запуская тонкие пальчики в густые волосы брата, сильнее прижимая его к себе. «На», — что брат ответил ей тем же, сжимая тонкую талию девушки в своих руках. Спустя несколько минут активного обмена слюной, брат и сестра начали чувствовать нехватку воздуха, но все равно продолжали свой запретный поцелуй, пока из их легких окончательно не исчез воздух, нехватка которого к неудовольствию обоих заставила их отступить друг от друга, образуя между собой мостик из вязкой слюны. Тяжело задыхаясь, новоиспеченная пара со счастливыми улыбками смотрели друг на друга. «Сестренка, нам лучше пока прекратить. Ты же не хочешь, чтобы нас поймала мама, верно?» — погладила Изуми девушку по спине. И так кротко кивнула в объятиях брата, все еще находясь под впечатлением от того, что они только что сделали. Странно, но они не чувствовали, что делают что-то неправильное. Изуми спокойно упомянула их мать, не испытывая перед ней никакой вины, как и сестра. Будто после поцелуя все оковы спали с них, и они были просто счастливы, что наконец-то могут быть вместе, больше не скрывая своих чувств. «Вот и хорошо», — отпустив девушку, улыбаясь, прошептал Миямура и присел на диван, хлопая по своим коленкам, приглашая сестру. Увидев этот жест, лицо Ханаби вспыхнуло с новой силой, и она опустила взгляд, руками схватив низ футболки, смущенно перебирая его. «Сестренка, иди ко мне», — подбодрил ее Изуми, и смущенная девушка нерешительно подошла к нему, но все же не решалась сесть на колени брата. Прищурив глаза, Миямура схватил ее за запястье, рывком потянул, усаживая на себя, и обхватил талию сестры руками, словно боясь, что она сбежит. «Сестренка, ты стесняешься меня?» — хрипло прошептал он ей прямо в покрасневшее ушко, заставляя прокатиться по ее телу волну приятных мурашек. «Нет, просто я счастлива, что ты заметил меня», — опустила она глаза, смотря на то, как нежно обнимает ее брат. Сидя на его коленях, Ханаби чувствовала такой уют и защищенность, что ей хотелось оставаться в этих объятиях как можно дольше, в то же время как внутри себя ощущала невероятную легкость и странное трепещущее чувство, поднимающееся откуда-то снизу. «Неужели те самые бабочки в животе?» Изуми ничего не ответил ей, а просто молча уткнулся в ее длинную шейку, смотря в окно, откуда ему приветливо светила луна. «Она сегодня такая красивая, правда?» — прошептал парень, вернув свой взгляд к сестре. «Что, ты о чем?» — не поняла сестра. «Я о луне. Луна сегодня красивая». Закрыл глаза парень и сильнее прижал Ханаби к себе, наслаждаясь сладким запахом девушки. И Изуми удивленно расширила она глаза и, осознав, что брат сказал ей, со счастливой улыбкой обняла его за шею, уткнувшись лицом в волосы парня. «Я тоже люблю тебя, братик», — прошептала Ханаби слова, после которых по их телам словно прошелся электрический ток. «Я сделал это», — счастливо подумал про себя Миямура. «Поздравляю, Изуми», — сказала Юка в его разуме. «Ага, спасибо, Юка, если бы не твоя помощь, то скорее всего я бы до сих пор бегал от своих чувств. Я очень благодарен тебе», — улыбнулся парень и поелозил носом по шее сестры, вызывая у нее щекотку. «Хи-хи, братик, ты чего?» — хихикнула девушка, отодвинувшись от него, но по-прежнему не отпуская шею Изуми. «Я вспомнил, что ты так и не загадала свое желание. Разве это так важно? Ты уже и так исполнил все, что я хотела», — с яркой улыбкой сказала сестра и, приблизив свое лицо к нему, несколько секунд вглядывалась в лицо брата, пока не накрыла его губы своими. «Прим, тети не будет, вы привели достаточное количество аргументов, чтобы я ее не добавлял. Спасибо, что помогли решить. А насчет Джина, я подумаю, но ничего не обещаю». Глава 13. «Ты моя». Солнечный луч уверенно пробивался через занавески, знаменуя своим появлением наступление утра. Неторопливо он поднимался вверх, пока не достиг лица черноволосого парня, чьи глаза были закрыты такой же черной повязкой. Несмотря на то, что его верхняя часть лица была полностью скрыта плотной тканью, он поморщился, так как будто между ним и игривым лучиком не было никаких препятствий. Нехотя Миямура открыл глаза и посмотрел на время. 6:40, скоро вставать, вздохнул он. Пекарня открывается в 9, но до этого нужно было еще многое успеть. Поэтому он чуть склонил голову в бок и наткнулся на милое личико своей сестренки, хотя уже скорее его девушки. Вчера он наконец смог преодолеть свои братские чувства и признаться ей. Лишь вспоминая об этом и об их поцелуях, по телу парня распространилось обжигающее тепло, которое вскоре начало собираться где-то снизу, образуя в штанах Изуми палатку. «Похоже, мы слишком увлеклись, если заснули здесь», — обвел он взглядом гостиную и диван, на котором они сейчас вместе лежали. Пытаясь осторожно приподняться, чтобы не разбудить сестренку, парень заметил, что кое-что мешает ему это сделать, а именно длинная ножка Ханаби, лежащая на нем. А сама девушка, словно почувствовав, что Изуми собирается уйти, мило нахмурилась и руками прижала брата к себе, полностью блокируя любой путь к отступлению. Лишь удостоверившись, что он никуда не уйдет, она удовлетворенно улыбнулась со сне и, уткнувшись лицом в шею брата, засопела, обжигая его своим дыханием. Тихо вздохнув, Изуми пришлось смириться с этим и продолжать лежать в объятиях своей девушки. Хотя кем бы он был, если бы не признал, что ему это очень понравилось. Поэтому, осторожно повернувшись, Миямура в ответ обнял ее и закрыл глаза, наслаждаясь мягким телом сестренки. «Доброе утро, Изуми». «Доброе, Юка», — ответил Миямура своей системе. «Уфуфу, мне, конечно, не хочется отвлекать тебя от ощупывания твоей любимой сестренки, но может уже посмотришь награду, которую я дала вчера», — игриво хихикнула Юка. «Награду?» — в полудреме повторил Изуми. Только через секунду он осознал, о какой награде идет речь. «Могла бы дать ее утром, а не отвлекать меня тогда», — проворчал парень и мысленно открыл интерфейс системы. «Поздравляю, вы заполучили свою первую девушку и разблокировали систему отношений. В награду за завоевание первой девушки, вы также получаете особый навык амброзия». «Еще и навык», — удивленно расширил глаза Изуми и немедля открыл его описание. «Амброзия превращает любую жидкость, выделяемую вашим телом, в великолепный напиток, будоражащий разум женщин. Навык имеет потенциал эволюции». «Это что-то вроде феромона?» — приподняв бровь, спросил Миямура. «И да и нет, этот навык влияет лишь на вкус, хотя запах твоих жидкостей тоже изменится, но не будет вызывать у женщин непреодолимое желание набрасываться на тебя», — пояснила Юка, вызывая у парня облегченный вздох. «Фух, было бы проблемой, если бы женщины еще и прыгать на меня стали». «Согласна, ты и так не страдаешь недостатком их внимания», — согласилась система, а Изуми, проигнорировав ее, открыл пояснение о системе отношений. «Система отношений. Взаимодействуя с противоположным полом, в зависимости от ваших действий, вы будете получать очки расположения. Если вы совершили поступок, который пришелся девушке по душе, то ее расположение к вам поднимется, и наоборот упадет, если вы сделали что-то, что ей не понравилось». Миямура просто молча уставился в экран, не зная, как на это реагировать. «Ну как тебе? Нравится? Нравится?» — возбужденно затараторила Юка. «С этим ты наконец сможешь заполучить свой гарем. Ну как, я молодец? Наверное». «Что значит «наверное»?» «Ты не рад?» «Да, рад я, рад. Просто понимаешь, мне нравится общаться с интересными девушками. Но с этой системой мое общение будет похоже на как бы это правильно сказать, задумался Изуми, на сбор очков, и постоянное всплывание сообщений, отвлекающих от разговора. Наконец он подобрал описание этого действия. «А, поняла, хи-хи, похоже ты очень самоуверен, раз думаешь, что сможешь легко повышать отношения с девушками. Возможно, Миямура не стал этого отрицать, можешь выдохнуть спокойно, ты не сможешь получать очки расположения, просто от общения. Конечно, такая возможность есть, но тут нужно будет действительно постараться. Ты, наверное, слышал поговорку, а мужчине судят по его поступкам, верно? Так вот, это и есть краткое описание того, как работает получение очков. То есть, чтобы повысить свои отношения с девушкой, мне нужно будет сделать что-то для нее, нахмурился Миямура. Именно так. А, что, тебе не нравится? Думаешь, это сделает тебя подкаблучником? Нет, на самом деле... Так даже будет лучше, чем если бы я получал очки от общения, а то за мной бегало бы еще больше девушек. Уфуфу не стоит быть таким самоуверенным, дорога Изуми, это уже попахивает нарциссизмом. Это не самоуверенность и тем более не нарциссизм, это факт, хмыкнул парень и открыл следующую вкладку, поясняющую об уровнях отношений. Никто ноль, вы никогда не встречались и не знаете о существовании друг друга, виделись, но никак не взаимодействовали друг с другом, ну или же человеку просто плевать на вас, знакомые 25, вы достаточно взаимодействовали друг с другом, чтобы хотя бы поздороваться при встрече, друзья 75, вы достаточно близки, чтобы называться друзьями, лучший друг 100, вы преодолели достаточно трудностей вместе и стали еще ближе друг к другу. Брат 125, работает только для парней, выше этого уровня подняться невозможно, если не отключить ограничение, отключить ограничение. Просто прочитав это, Миямуру неприятно передернуло. Юка, больше никогда так не шути, скривился Изуми, уфу-фу хорошо, игриво посмеялась извращенка система, а парень, покачав головой, продолжил чтение, возлюбленная 200. Поздравляю, вы преодолели френд-зону и стали для нее больше, чем просто друг. Даже с системой это очень трудно, отметил про себя парень, смотря на необходимое для этого количество очков. Однако на этом уровне еще не закончились. Безумная любовь 300. Ваша половинка стала по-настоящему одержима вами. Достигнув этого уровня, очки расположения больше никогда не упадут. Не это ли называется слепой любовью? И, наконец, последний уровень. Вечность 600. Ничто не способно разлучить вас. Даже после смерти ваша вторая половинка последует за вами. Мда, мне кажется, чтобы достигнуть этого уровня, нужно захватить мир и положить к ее ногам. Подумал Изуми. Ну не совсем так. Хи-хи, Изуми, ты лучше проверь уровень своей сестренки. А, что там? Переспросил Миямура, но все-таки открыл вкладку с отношениями. Имя. Миямура Ханаби. Возраст. 20 лет. Уровень. 48. Отношения. Любящая старшая сестра, возлюбленная 271. Сколько? Воскликнул он вслух, не сумев сдержать эмоций. Его даже не волновал уровень сестры, который он теперь мог видеть, а любовь его девушки. Она любила его, почти до безумия. Братик, простонала сестра, потянувшись на диване и открыла глаза, удивленно посмотрев на его лицо. Мы уснули? Спросила она, обводя взглядом гостиную. Да. «Доброе утро, сестренка», — улыбнулся ей Изуми. А Ханаби еще некоторое время смотрела на Миямуру, пока ее лицо не начало стремительно набирать краску. «Братик, ты твоя рука», — смущенно пискнула девушка, опустив взгляд вниз. «Да, что с ней?» — недоуменно спросила Изуми и посмотрел туда же, куда смотрела его сестра. Осмотрела она на свою ножку, лежащую на брате. Ну а если еще точнее, то на его руку, которая сейчас ласкала ее оголенное бедро, в опасной близости от упругой попки девушки. «О, так они все-таки на тебе есть!» Ничуть не смутившись, улыбнулся парень, подняв руку повыше и ощупывая шелковистую ткань трусиков сестры. «Изуми-пэ, прекрати! Мама скоро проснется!» «Ты права!» — кивнул парень и перед тем, как подняться с дивана, легонько шлепнул сестру по аппетитной булочке. «Братик!» — воскликнула она, с легким осуждением посмотрев на него, но как только он отвернулся, расплылась в улыбке. Подойдя к холодильнику, Изуми открыл дверцу и с задумчивым видом уставился в него. «Сестренка, что будешь, яичницу или салат?» — крикнул ей Миямура через плечо. «Салат», — ответила Ханаби, а после уселась на диване, вытянув руки вверх, потягиваясь и зевая. «Ува!» Наблюдая за этой картиной, Изумий сам не заметил, как засмотрелся на соблазнительные изгибы родной сестры, а также на две вишенки, что устроились на внушительных холмах сестры, выпирающие сквозь футболку. «Сейчас не время, не время», словно мантру повторял он в своей голове, отвернувшись от сестры и закрыв глаза, пытаясь как-то справиться с незапланированным стояком. «Братик, что-то случилось?» Подошла к нему Ханаби и устроилась рядом, облокотившись спиной рядом с холодильником. «Нет, все в порядке», — ответил парень, взглянув в ее лиловые глаза, искрящиеся озорством. «Правда?» — игриво спросила девушка и опустила взгляд вниз, смотря на внушительную проблему Миямуры. «Изврат». Ярко покраснела она, однако не могла сдержать счастливой улыбки. Ей очень льстило, что она могла возбудить своего брата, хотя и у самой тела начало сильно нагреваться, а ее сосками уже можно было резать стекло, настолько они стали твердыми. «Кто это тут изват?» Прищурив глаза, спросил парень, явно намекая на такое же состояние сестры. «Ты тут просто холодно», — отвернулась девушка, пытаясь скрыть румянец. «Да», — спросил Изумий, и на его губах появился хитрый оскал. Поэтому, подойдя к сестре, он схватил ее за талию, совершенно неожиданно для Ханаби подняв ее словно пушинку и усадив прямо на столешницу, после чего устроился животом между ее ног. «Братик», только и смогла она пискнуть, посмотрев на лицо Изуми. «Ты что-то хотела сказать, сестренка?» Хриплым голосом ответил он, в упор смотря в ее глаза. После нескольких секунд гляделок, Миямура мягко улыбнулся и прильнул к губам девушки, сразу же проникая языком в теплый ротик Ханаби. «Ммм», замурлыкала она, обхватив его голову, и с рвением начала отвечать на поцелуй, борясь с языком брата на равных. Прошлой ночью у них было действительно много времени, чтобы попрактиковаться, пусть они так и не дошли до конца. Ха-ха-ха. Отстранившись друг от друга, брат и сестра тяжело задышали, с улыбками смотря друг на друга. «Странно», — задумчиво сказала Ханаби. «Что?» — Изуми наклонил голову на бок. «Не знаю, как бы объяснить. Ты как будто стал вкуснее. А до этого я был невкусным?» — с прищуром спросил парень, ущипнув сестру за бочок. «Нет, нет, просто, наверное, тогда мне было не до того», вот и не обратила внимания. Стала отнекиваться она, елозя попкой по столу, пытаясь увернуться от его рук. «Ну, Изумии, хватит, ты не боишься щекотки?» «Конечно, нет, я же охотница, дурачок», с улыбкой Ханаби покачала головой. Несколько секунд она задумчиво смотрела на парня, после чего молча обняла его за голову, прислоняя к своей груди, не так сильно, как в прошлый раз, давая брату возможность дышать, и стала ласково поглаживать его, иногда запуская пальчики в густые, черные волосы. «Ты чего?» — поднял Миямура голову, по-прежнему находясь между груди сестренки. «Изуми, скажи, мы теперь и вправду вместе?» Щенячьим взглядом смотря на брата, спросила девушка. Изуми несколько секунд смотрел в пустоту, а после, обняв девушку, тихим голосом заговорил. «Встречаемся ли мы, несмотря на то, что мы родные брат и сестра, несмотря на то, что наши отношения никогда не смогут принять, несмотря на то, что мы должны скрывать их ото всех, включая нашу мать? Знаешь, несколько дней назад я и предположить не мог, что у нас могут быть такие отношения, ведь для кого-то это неправильно, табу и все в таком роде. Я и сам раньше так думал, но знаешь, теперь мне плевать. Плевать на то, что это запрет, нахуй всех этих людей, похуй, что они там думают. Встречаемся ли мы?» Повторив вопрос, спросил Изуми, решительно посмотрев прямо в глаза сестре. «Да, Ханаби, мы встречаемся. Теперь ты моя и только моя. И я обещаю, что никогда тебя не отпущу, не брошу и не уйду. Как этот уебок, который смел когда-то называться нашим отцом. Я обещаю, что сделаю тебя и маму счастливыми и защищу от всего. Ведь вы только мои», — закончил он говорить, на протяжении всего монолога не прекращая смотреть в глаза сестры. Он даже не заметил, как его глаза под повязкой ярко замерцали, испуская свет, который просачивался даже сквозь плотную повязку, предназначенную для того, чтобы сдерживать мощь его глаз. И эта самая мощь откликнулась на желание своего владельца, поддерживая его, проникая даже сквозь защиту. Так же, как и чувства брата к своей сестре, игнорировали все препятствия перед ними. «Братик», — только и смогла вымолвить девушка, перед тем, как слезы из ее глаз непрерывным потоком хлынули по щекам. Заметив это, Изуми только и мог, что крепче сжать сестру в своих объятиях, позволяя ей выпустить эмоции. «Братик, я так счастлива», — непрерывно повторяла она, получая утешительные поглаживания по спине. Успокоившись через некоторое время, она в ответ погладила брата по спине, давая понять, что она в порядке. И тот немного отодвинулся от нее, с беспокойством смотря на свою девушку. «Все хорошо, я уже успокоилась», — улыбнулась девушка своему парню. «Братик, я люблю тебя. Я счастлива, что могу быть твоей. Теперь я только твоя». Положила она ладошку на щеку Изуми и, опустившись к его губам, подарила ему самый нежный, самый любящий поцелуй из всех, что у них когда-либо был. Очки отношений 271-281. Глава 14. Ревность. Стоя на кассе, Изуми со скучающим взглядом наблюдал за возбужденными посетителями. Сегодня их было еще больше, чем обычно, и они роились словно муравьи, то тут, то там. Причиной тому была его девушка. Сильнейшая из ранга, охотница гильдии обнаженные клинки Миэмура Ханаби, или же как ее еще называют, черноволосая фурия. Наверное, нигде в мире нет такого культа охотников, как в Японии. Здесь охотники стали идолами, защитниками мира и символом безопасности, переплевывая в этом практически все остальные страны мира. Сестра Изуми не стала исключением. Благодаря своему статусу охотницы, сильнейшей в своем ранге, уникальным способностям, ну и просто потому, что Ханаби милая девушка. Именно благодаря совокупности этих факторов, в плане любви со стороны мирных жителей, она могла даже посоревноваться со своими коллегами, стоящими выше нее по рангу. И в популярности она уже давно обогнала свою мать, когда та еще была охотницей. Хотя именно популярность Хинаты дала толчок известности своей дочери. И эта известность, мягко говоря, бесила Миэмуру. Не сам факт популярности сестры, а тупые комментаторы. Серьезно, какой бы пост о ней Изуми не читал, под каждым из них были признания в любви сестре и все в таком роде. Вот и сейчас, почти неделю сестра уже не ходила в рейды, а помогала маме и брату с работой, и похоже, кто-то написал в интернете, что Ханаби здесь и в пекарню сразу же слетелись ее фанаты, пытаясь хоть глазком заглянуть на кухню и увидеть ее, а особо ярые идиоты даже выкрикивали ее имя, заставляя Миэмуру каждый раз неосознанно продавливать их своей жаждой крови. Благо сама Ханаби вышла и быстро успокоила людей, иначе Изуми был не уверен, что смог бы удержаться в своем желании поджарить парочку придурков молнией. «Миэмура сама, можно с вами сфотографироваться?» «Да, можно получить фотографию с вами». Фанаты так и крутились вокруг сестры. Скрипя зубами, Изуми наблюдал, как сестра фотографируется и общается с ними. Будь его воля, он бы уже давно выгнал их всех. Но он не мог так поступить, как и сестра, ведь кем она будет, если пошлет своих фанатов? Пусть Ханаби и не особо заботилась о своем статусе, ведь ей как сильной охотнице было просто плевать на него. Однако, несмотря на это, Ханаби по-прежнему оставалась обычной девушкой, и она была слишком добра, чтобы послать их всех куда подальше. Эта незапланированная сходка продолжалась уже 10 минут. Сестра, улыбаясь, отвечала на их вопросы, фотографировалась с ними, и наконец толпа стала убывать. Но легче Изуми от этого не становилось. Слишком много мужчин.